Ниджи восхищенно смотрел на это, он явно был слабее этих двух гениев, даже в чистом тайцзюцу, в том, чем он считал себя, если не сильнейшим, то одним из сильнейших, своего поколения. Это очень сильно било по его гордости. «Ниджи, ты отдохнул?» Наруто спрашивал Ниджи, так как уже было поздно, и надо бы закругляться с тренировками. А также на месте их тренировки появилось кое-что очень заинтересовавшее Наруто. Да в полное. Бросив взгляд на ходящее за горизонт солнце, Ниджи продолжил. «Думаю, мне пора, уже поздно, в клане могут начать суетиться». В очередной раз Ниджи ушел из квартала Учиха со странным чувством. Самое близкое этому чувству, что он мог вспомнить, это зависть, не черная, а белая зависть. Зависть тому, что они настолько сильны, настолько сильнее его самого, а также предвкушение интересных событий, как, например, их недавний заход в лес смерти за материалами на продажу. Ох, как же он удивился, что после событий с поджогом он не просто не перестали ходить в лес смерти, а стали ходить туда на регулярной основе. Пожалуй, так долго от непонимания он еще ни разу не отключался от мира в попытке осмыслить услышанное им предложение. Наруто и Сэйка сидели на крыльце главного здания квартала Учиха, перед тренировочным садом. После того, как они получили звание Чунина, им было разрешено проводить тренировки, вместо миссии со своей командой, хоть им и приходилось делать хотя бы по 3 миссии в неделю, времени у них прибавилось много. Посередине арены была странная воронка, которую видели только эти двое. «Он ушел?» — Сэйка спрашивала Наруто, так как ей хотелось, как можно побыстрее отправиться навстречу приключениям. «Да, он только что вышел с территории квартала». Наруто с явной настороженностью смотрел на уже знакомую ему воронку в пространстве. «Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем. Вы обнаружили портал в другой мир. Открыть? Да. Нет. Да. Да». Наруто и Сэйка вместе вошли в разрастающуюся воронку. Мимолетное чувство падения и блеск в глазах. Они очутились на холме. Таймер показывал 4:14:59:52. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, получено задание. Школа девочек-волшебниц. Цель. Вступите в школу девочек-волшебниц и проучитесь в ней 4 дня. Награда. Парень, ты в школе девочек-волшебниц. Какая награда? Глаз Наруто явственно дергался, в предчувствии очень странного времяпрепровождения и непонятной ему оживленности системы, по сравнению с тем, что и как говорила система, было странное чувство, что до этого он была на простом автопилоте. А Курама начал откровенно ржать над Наруто. Сэйка никак не могла понять, что случилось, пока Наруто не отправил ей лог с заданием. После этого к Кураме присоединилась еще и Сэйка. Так что мы имеем, а имеем мы то, что с системой что-то не так. Мы в мире фэнтези, насчет фандома не знаем, может, мы и не знаем этот мир. В монолог Наруто вклинилась система. С системой все нормально, просто теперь у вас оператор другой, намного лучше, ведь я оператор, что был вечным спутником безымянных. А можно вернуть прошлого? Нет. Сэйка решила задать интересующий ее вопрос. А почему оператор сменился? Не могу сказать. Контракт с богом удачной игры. Наруто все продолжал переваривать то, что произошло, и начал задумываться, можно ли выудить информацию из системы, раз она стала такой разговорчивой. «Сэйка, можешь создать клона?» — Улька спрашивал Сэйка, уже предвкушая, как вернется в реальный мир. «Конечно». Сэйка сложила печать, и рядом с ней с характерным звуком и дымкой появилась ее полная копия. Вокруг ее копии закружились потоки Рядзу. Волосы укоротились, на правой части головы появилась уже почти на четверть сформированная то ли шлем, то ли сломанная маска. Вся одежда превратилась в странную одежду белого цвета с черными линиями, глаза приняли изумрудный оттенок и, казалось, светились. На поясе появилась катана в белых ножнах и белой рукоятью, замысловато обмотанная изумрудной тканью. «И давно ты так делать умеешь?» Сэйка оценивающе смотрела на своего клона, над которым взял контроль Улька. «Это легко, учитель тоже так может. Он меня и обучил это делать, совсем недавно». «Понятно, понятно». Сэйка продолжала осматривать Улька со всех сторон. «Вот, Наруто, видишь, какая полезная техника, эти клоны, а ты им не обучился». Наруто мысленно ответил на слова Курамы. «Уж прости, я не знаю, почему система мне запрещала обучиться этому навыку. Кстати, об этом, система, а почему я не мог выучить клонов?» «Не могу сказать. Контракт с богом удачной игры. Ты хоть что-нибудь можешь сказать?» «Да, я бы на вашем месте не устраивал такой энергетический фейерверк, на условно-вражеской территории. Наруто, переварив, что сказала система, сразу же сказал об этом Сэйка и Улька, поругав их. Они отправились вперед. Пока они бежали, Наруто решил обсудить, что они будут делать в этом мире следующие четверо с лишним данных им суток. Что будем делать? Не хочешь сделать квест? Нет. Наруто даже как-то слишком резко ответил. Ну давай, ничего плохого ведь не случится, если мы решим повеселиться. Да давай, я вас уверяю, вам это понравится. А если не пойдете, то я не буду вам квесты выдавать. У Наруто явственно начал дергаться правый глаз, а вместе с ним и щека. Он даже чуть не навернулся из-за угрозы от системы. Молчание заполнило все пространство, они бесшумно бежали, Сэйка умоляющим взглядом смотрела на Наруто. «Ладно, хоть отдохнем, ты чего так ломался, не нападет же на нас там отряд драконов-десантников?» Сэйка с явной насмешкой говорила, пока система направляла их тройку, куда идти, чтобы добраться до той самой школы. Наруто, Сэйка и Улька прибыли в весьма большой город. На входе их просветили каким-то заклинанием. Наруто понял это только благодаря тому, что он мог чувствовать ману, из которой был сканирующий луч, который просветил их. Сейчас трое стояли перед зданием, которое система назвала школой, и Наруто уже жалел о сделанном выборе. Глава 34. Зачисление. Нет, три подростка стояли напротив директора местной академии. У каждого из трех были разные эмоции. Парень с красными волосами испытывал облегчение, даже сам не понимая почему. Девушка с черным шарфом испытывала разочарование. Парень с глазами березового цвета и странным то ли куском шлема, то ли чего на левой части головы, испытывал. А непонятно, что он испытывал, на его лице не дрогнула ни мышца, а глаза как были отрешенными, так и остались такими же. Но почему? Сэйка решила спросить, даже не надеясь на то, что ей ответит. Во-первых, я не чувствую в тебе маны. Во-вторых, хоть у того парня и есть мана, но он парень, а этот ни маны не имеет. Да он вообще мечник, да и ты, кстати, тоже. Ему здесь делать нечего, так еще и он не девушка, а я напомню, у нас женская академия, да и на вид вы не подходите, вам максимум по 14, а у нас принимают с 16. Взгляд Наруто, обращенный на директора, так и кричал: зачем? А вот глаза Сэйка начали блестеть, и она начала говорить: я пользуюсь не маной, а другую энергией. Сэйка щелкнула пальцем и высекла искру, после чего разожгла ее. Директор сильно удивился и начал рассматривать этот огонь во всех спектрах. Он удивился еще сильнее, когда понял, что заклинание не просто невербальное, так еще и во всех спектрах выглядит это как обычное пламя. А Сэйка тем временем продолжала: если академия женская, то что здесь делает парень с белыми волосами и красными глазами со шрамом над бровью? Он исключение, у него аномальный уровень плотности маны. Глаз Наруто опять дернулся. Улька все так же смотрел с пустым взглядом, а Сэйка указала на Наруто и сказала: он тоже сильный. Даже если я поверю тебе на слово и сделаю исключение, вон тот парень, точно мечник, а не маг. Ректор был раздражен. Сэйка распечатала из печати на руке куной. Ректор опять удивился, это уж слишком смахивало на пространственную магию, но опять же никаких всплесков, ни в одном спектре, да даже банальных пространственных искажений, которые должны быть видны, не было. Сэйка подошла к окну, открыла его, подбросила кунай вверх легким движением и обратилась к Улька: используй серо. Улька переменился во взгляде, его зрачки блеснули и начали чуть светиться. Он выставил пальцы наподобие пистолета и выстрелил серо-изумрудного цвета. От куная ничего не осталось. Теперь глаз дергался не только у Наруто, но и у директора. Зачем эти спецэффекты? Они, конечно, прикольные, но почему спецэффекты? А вы сами подумайте, почему могли начать блестеть глаза Улька? Правильно, от их напитки. А теперь вопрос на миллион: зачем ему напитывать глаза Риацу, если он не стреляет вдаль? Директор ошеломленно смотрел на место в воздухе, где буквально секунду назад находился странного вида нож. Этот выстрел он уже смог увидеть в одном из спектров, а именно в духовном, и выглядело это как не слабое такое заклинание среднего ранга, которое делать не меньше чем 10 секунд, а этот смог сделать это одной рукой, невербальной, так еще и быстрее, чем за секунду. Наруто смотрел на ректора страдальческим взглядом, в нем читалась надежда, что ректор откажет. Но ректор уже решил, что ему нужно знать, как это все работает, и желательно. Нет, он должен научиться так же, хотя, видом он это и не показывал. Ну, пожалуйста, мы всего на 5 дней. Опять же, я не могу пустить вас, вам на вид, ну, максимум по 14 лет. Это не проблема. Ментально мы старше любого ученика здесь, а изменить вид — это пара движений. Сыка сложила печать, и ее обволокла дымка. Как только сошла дымка, перед ректором появилась девушка с черными волосами, в странной одежде, с символом на спине, отдаленно напоминающим веер. У ректора дергался уже не только глаз, но и щека, при этом с разной частотой. «Так, можешь только ты?» «Нет». Сыка с выразительным взглядом посмотрела на Наруто. Наруто со страдальческим тоном сказал: «Ты не отстанешь, пока нас не примут». Сыка с улыбкой ответила: «Угу». Наруто с уже обреченным видом сложил печать. Как только развеялась дымка, перед всеми появился парень. Его зрачок был более бледным и расслабленным, нежели у Наруто. Красные волосы стали длиннее и светлее. Они были ровными и свисали, закрывая его лоб и частично правую часть лица. Повязка со знаком Канахи переползла вверх и была скошенная на бок, влево. Его одежда сменилась: белые брюки, несколько кисетов, странные, казалось бы, просто украшения. Для этого комплекта не было железных вставок, так как Наруто не планировал использовать его в ближайшее время. Белая футболка с рукавом до локтя и накидка, доходящая до тех же локтей, красного цвета. Сыка при помощи печати обратилась к Наруто: «А одежда тоже техника?» «Нет, это просто другая одежда, купил на аукционе как запасную, но она оказалась слишком для меня большой. Ты мне в этой одежде кого-то напоминаешь». «Не мудрено, наверняка одежда какого-то перса из аниме, игры или фильма». Тишину разрушил голос директора: «Ладно, если это только на 5 дней, то я приму вас». Это могло выглядеть как снисхождение директора к 3 детям, если бы не блеск в его глазах. «Для начала я бы хотел узнать ваши специальности». Увидев недоумение на лице Сыка и пофигистическое настроение двух других, он решил объяснить: «Какая у вас магия, специальность, и на каких дистанциях вы сильны, если вы боевой маг?» Первое начало Сыка: «Магия огня и молний, специализации, демоноборец грома и драконоборец пиромант». Тут уже не понял директор: «А, ой, точно, у вас, наверное, магия убийц не встречается». «Моя магия молнии имеет свойство наносить сильный урон демонам, а драконоборец пиромант, потому что я могу управлять огнем, и некоторые вариации моих атак имеют свойство нанести относительно сильный ущерб драконам». Глаз директора опять начал дергаться и в то же время ползти на лоб, а Сыка продолжала: «Я могу драться эффективно, как на близких, так и на средних дистанциях, а вот дальняя у меня хромает». За ней продолжил Наруто: «Я маг крови, близкая, средняя и частично дальняя дистанция». Одного слова «я маг крови» хватило, чтобы сердце директора пропустило удар. Война с вампирами, в которой он непосредственно участвовал, кончилась только около 2 десятка лет назад, и он все еще не мог быть полностью спокоен в их присутствии. «Ты не похож на вампира». «А я и не вампир, похоже на то». Директор, естественно, не верил на слово, но не магическое, ни духовная проверка не помогли, да даже ощущался он, хоть как необычный, но человек. «Я не знаю, как назвать мою магию, но я могу сражаться как на близкой, так и на средней дистанции, и на дальней тоже могу принести проблем противнику». Ответ только дополнил Наруто: «Он использует чистую духовную энергию». Директор на это промолчал, но через пару секунд посмотрел на часы и сказал: «Думаю, я знаю, куда вас направить. У входа в мой кабинет на стене карта, я думаю, вы сможете по ней сориентироваться». Дождавшись утвердительного кивка от Наруто, продолжил: «Вам надо будет подойти ко 2-му полигону примерно через 30 минут. «Хорошо, но могли бы вы выделить нам какое-нибудь помещение минут на 15, а зачем, если не секрет? Мы будем распечатываться, если, конечно, вам это что-то говорит». Директор промолчал и, выдав им ключ, назвав помещение, от которого он выдал ключ, и сказал: «Это ключ от свободного жилого помещения, можете остаться в нем, если вам негде жить». «Спасибо». С этими словами троица ушла из кабинета, в котором остался только директор да бумага. А директор, решивший напоследок рассмотреть их души, побледнел и впал в каплю. Их души, им было каждой больше 100 лет, а также у 2 из 3 был отчетливый след от божественной силы. Ну а третий же имел неимоверную концентрацию духовной силы, но в то же время, на удивление, малое ее количество для такой концентрации. А также они были пьяные. Уже спустя 5 минут они дошли до выделенного им помещения. Это была небольшая комната с 4 кроватями, комната не была грязной, но и чистой ее назвать нельзя было. Наруто сказал Улька развеяться, установил барьер в комнате и указал на кровать, сказав: «Ложись, развей перевоплощение и снимай футболку. Знаешь, это странно прозвучало. Не бухти, а ложись. Я не виноват, что мы можем вытащить Улька только так. Курама, меняемся. Конечно. Глаза Наруто налились кровью, и он начал подходить к уже улегшейся Сейка. Чего так смотришь? Давай распечатывай Улька. И почему кунайчи, даже чунины практически не смущаются от таких ситуаций? С явным разочарованием сказал Курама, пока пододвигал вторую кровать, на которую будет вытаскивать из Сыка Улька. Сыка ему ответила: потому что нам в академии чуть ли не в подкорку это вбивали. Да и ты, девятихвостый, а у него не было обнаружено особого рвения к девушкам, тем более к маленьким девочкам, тем более к учихам. Курама вздохнул, но начал распечатывать Улька, попутно бухтя: я уже не тот лис, да и к тому же, я когда лисом был, не видел в этом смысла, а теперь у меня есть человеческая ипостась, и все к нему прилагающиеся тоже. Когда распечатывание Улька закончилось, вся троица, перевоплотившись, отправилась к полигону. Улька, а чакрой то ты когда и как овладеть успел? Это не совсем чакра, а скорее ее имитация при помощи Риацу. Мне пришла эта идея, когда учитель рассказал о основах чакры, чтоб я знал, как бороться с ее обладателями. А это, точно возможно, как видишь, да. На этом их общение закончилось, и весь остальной путь они продолжили в полной тишине, и под прицелом странных взглядов. Это было неудивительно, ведь они выделялись. Два парня и девушка, на вид им было по 16 лет. Посередине и чуть впереди шла красивая девушка, с черными относительно послушными волосами, свисающими до плеч спереди, а сзади чуть ниже лопаток, черными глазами, и казалось черным, как сама ночь, чешуйчатым шарфом. Она была одета в светло-серые штаны с широкими штанинами, футболку темно-синего цвета с рукавами до локтей. На спине у нее был нарисован черно-белый символ, отдаленно напоминающий веер, а на руках у нее были странные перчатки с пластинками, отдающими отблеск. Справа и чуть позади шел парень, с бледной кожей. У него были черные послушные волосы, глаза его были с бирюзовой радужкой, а зрачок был заострен. На его голове находился то ли шлем, то ли что, белого цвета, и казалось, это что-то буквально вросло в волосы. Он был одет в белую одежду, с черной окантовкой, на его поясе покоилась катана. Ну а слева шел парень с красными ровными волосами чуть ниже плеч, его пряди частично прикрывали его лоб и частично правый глаз. Он был одет в белые штаны, частично прикрытые кожей после колен, белую футболку с рукавами до плеч, частично прикрытую кожаными вставками. На поясе у него висело несколько кисетов, а на плечах было пончо красного цвета с двумя желтыми линиями, идущие у конца накидки. Его глаза были бледно-голубого цвета. Как только они дошли до нужного им полигона, они начали осматриваться. Там их уже ждала девушка со светло-синими волосами, и уточнила, те ли они ученики, которые пришли к ним на временное обучение, и, получив положительный ответ, повела их на полигон. Там она объявила их временными учениками и сказала знакомиться, предупреждая, что через 10 минут начнется практика. Первыми к ним подошло три ученика. Это были тот самый парень, которого увидела Сыка, когда они смогли пройти на территории академии, девушка с белыми волосами и красными глазами. Они представились как Никас Майя и Аскачи. «Я Сыка Учиха, Наруто Узумаки, Улька Ацуцуки, пиздец», — сказал Никас. «Согласен», — сказал Наруто. «Ять, ты знаешь русский», — вскрикнул Никас. «Будь», — ответил ему Наруто. Примечание автора. В этой главе появился такой персонаж, как Николай Майоров, более известный как Никас Майя. Если вам интересна его история, то вы можете перейти на другую мою работу «Феномен дискуссии», где он является одним из ключевых персонажей, задуманный мной как главный герой той истории. Также с этой главы я разрешу скачивать странное попаданчество для своих подписчиков. Не забывайте ставить лайки и комментировать мою работу, это для меня очень приятно. Глава 35-36. Глава 35. Не потому что слаб. Пока Наруто, Никас и Сыка выпали в каплю и не двигались, весь остальной мир продолжал движение. Ко входу полигона подошел директор. «Приветствую вас всех, ученики!» Он вдохнул полной грудью и с улыбкой, которую не ожидаешь увидеть у ветерана войны, сказал: «Сегодня я лично буду проводить вашу практическую работу, а также на этой практике будет участвовать мой сын». Наруто начал озираться в поисках того самого сына, но он увидел лишь побледневшие лица нескольких учениц, которые выглядели как сильнейшие здесь, и явно являлись предводителями нескольких групп, которые уже успели скучковаться в нескольких точках. В нескольких метрах от компании в 5 человек начало расти напряжение. Сейка, заметив это, оттянула Наруто и Улька из зоны поражения. Буквально через мгновение ударила молния, что примечательно красного цвета, и через то же мгновение исчезла, а на ее месте появился мальчишка лет 15, прямо перед не успевшими уйти из-под удара, Никасом и Аской. Наруто, Улька и Сейка смогли уйти от разряда, а вот Никас и Аска не предвидели этого, и получили разряд, и хоть он ничего не сжег, но вот непроизвольные движения у Аски начали прослеживаться вместе со скалом и явным желанием убивать. А вот Никас, в отличие от Аски, лишь изучающий, смотрел на парня, стоящего спиной к ним. «Я, Шима Эртл, и сегодня я сражусь с кем-то из вас», — говорил это новоприбывший маг молний, с игривой улыбкой на лице. «Шима, зачем ты испортил мой сюрприз?» — с разочарованием вторил ему директор. «А это не злоупотребление положением?» — пробормотала себе под нос учительница, которая должна была провести практику. «Ну, раз сюрприза не вышло, я сразу проговорю правила». Директор явно услышал причитание учительницы, но решил не принимать ее мнение в расчет, а лишь начал проговаривать правила, явно придуманные уже давно, и только ждущие подобного события. 1. Можете сражаться с максимальной силой, только не повреждать души, остальное я исправлю, даже смерть. У нас на полигоне находится артефакт, не дающий уйти на перерождение. Эти слова очень заинтересовали наших иномерцев и привели их к общей мысли. Кто-то идиот, что одобрил подобный артефакт для использования в школе, а не держал его у себя на складе стратегически важных вещей, думал Наруто. Нахрена он здесь? Не думаю, что здесь кто сможет окочуриться, здешние маги довольно живучи, раздумывал Никас. Интересно, а учителя заинтересует такой артефакт? Думаю, кто об этом подумал, не стоит уточнять. Может, выкра, изъять в собственность вымирающего клана Учиха. 2. Если вы выйдете из зоны боя, вы проиграли. А директор все продолжал разъяснять правила. 3. Каждый из вас может бросить 2 вызов любому из тех, кто сейчас находится здесь, кроме меня, естественно. 4. Каждый может получить только по 3 вызова, после никто не сможет бросить ему вызов. 5. Вы победили, если ваш противник сдался или не в состоянии продолжить. Ну и 6. Последнее. Я могу произвести 3 любых боя. Ну, последнее — это точно читерство, подумала Сейка и сразу же бросила свой первый вызов. «Наруто, я бросаю тебе вызов. Я откажусь». «Ну давай, когда еще выдастся возможность сразиться в полную силу, без опаски убить друг друга? Я хочу знать, кто же из нас сильнее. Если я признаю тебя сильнее, то ты отстанешь?» «Нет, я хочу с тобой сразиться». Сейка хотела сразиться с Наруто, однако он никак не хотел начинать бой. Шима, увидевший это, подошел к Сейка и, положив руку на плечо, сказал: «Сейка Учиха, это ведь ты?» И, увидев согласный кивок, продолжил: «Я вызываю тебя на бой. Ну и черт с тобой, но я обязательно выбью из директора еще один шанс сразиться с тобой в полную силу. Я принимаю твой вызов». А вот и первый бой. Шима Эртл против Сейка Учиха. Эти двое проведут свой бой в секторе Д, свободно еще 4 сектора, кто будет сражаться? На вопрос директора вытянули руки 4 девушки и бросили вызовы ближайшим к себе людям, и смылись сразу же, как получили указание, в каком секторе им сражаться. В каждом секторе, кроме Д, будут наблюдающие, для защиты зрителей, а в сектор Д отправлюсь я. В секторе Д посмотреть на бой пришли директор, Наруто, Улька, Никас и Аска, остальные же отправились болеть за своих подруг, не проявляя и капли интереса к этой битве. Сейка и Шима стояли друг напротив друга, заканчивая подготовку к битве. Шима просто проводил разминку. Сейка занималась примерно тем же, закончив разминку и поплотнее натянув свои перчатки, она крикнула: «Я готова». «Отлично, Наруто». Сейка вздохнула полной грудью и выпалила лишь одну фразу: «Поставь свой самый сильный барьер на месте зрителей». «Отлично, тогда начнем, папа». Начиная отсчет, отовсюду послышался голос: «На счет 3, бой начнется. Правила вы уже знаете. 1, 2, 3. Как только директор закончил отсчет, Шима вскрикнул. Вечный блеск. Сейка окружили искры и впитались в тело. Тем временем на зрительских местах. Зрительские места находились в середине сектора. Они были сделаны из камня и защищены при помощи барьерного артефакта. Она проиграла. Директор, казалось, просто констатировал факт, смотря на магический экран. Наруто, которого это заинтриговало, решил спросить, пока устанавливал барьер: «Почему?» «Вечный блеск — своего рода метка, Теперь любая молния Шима будет преследовать Сыка, пока не попадет или ее не рассеет Шима. И пусть его противник такой же маг молний, он сможет наносить ими урон, его молнии могут плавить камни. Директор был явно горд за своего сына-гения, хоть и пытался этого не показать. Метка, она бы и без этого не уклонялась от его разрядов, любая молния неприродного происхождения для нее, небольшая подзарядка. Шима проиграл. И проиграл он не потому что слаб, а потому что его противник Сыка. Директор посмотрел на Наруто с недоумением. Поле битвы. Шима свел ладони вместе, а когда начал разводить, меж его ладонями начали проходить разряди, формируясь в шар. Шима удерживал ее между двух опущенных до пояса ладоней. Казалось, эта сфера была неимоверно тяжела. Как только шар стал больше его рук, он направил его в сторону Сыка. Разящий взрыв. Зрительские места. Это конец. Разящий взрыв нельзя принимать на грудь, сколь сильной твоя защита бы ни была, сказал директор. Поле битвы. Сыка улыбалась все то мгновение, пока разящий взрыв летел в ее сторону. Красный луч попал в Сыка, однако, после попадания он не пронзил ее насквозь. Вокруг места попадания начала расшириться полусфера, состоящая из разящего взрыва. Она все расширялась и расширялась, пока не доросла до нескольких метров в диаметре. Полусфера прекратила свое расширение. «Ты проиграла», — сказал Шима и щелкнул пальцами. Внутри полусферы послышались сильные разряды. Звук удар каждой молнии расходился обрывистым громом. Однако, ни единого крика, который Шима ожидал, не было. Со временем удары молнии начали утихать, а через несколько секунд полусфера начала закручиваться в сферу, которая находилась у Сыка перед открытым ртом. В один укус она проглотила всю сферу. Весьма недурно на вкус, но у второго все же вкуснее. Чите хотел было вскрикнуть, но вспомнив, что его противник маг молний, а для них и мгновение может стать вечностью. И хоть это и было маловероятно, он не решился рисковать, он не стал терять время на слова, и рванул в сторону Сыка. Шима не понимал, что происходит, он лишь начал шмалять со всех ракурсов Сыка молнии, но они, не достигая цели, закручивались в сферу, перед ртом запрокинувшей голову Сыка. В еще один укус она опять проглотила скопленную сферу. «Отлично, моя очередь». Сыка начала шагать вперед. Шима остановился в ужасе, понимая, что он не может нанести ей удара. В Сыка сейчас был сильный переизбыток энергии, и она не могла мыслить полностью здраво. Она согнула руку и щелкнула пальцами. Появилась тлеющая искра, она пролетела до ног Сыка и начала разгораться. Миг, и на месте, где только что была искра, появилось лезвие из пламени, на которой шагнула Сыка. Оно вознесло ее до небес. Она подняла правую руку до уровня головы и открыла ранее закрытый левый глаз, в котором закрутился шаринган с двумя томами. Пламя, что сжигает огонь. На ее ладони после очередного щелчка искры загорелось пламя. Она подняла левую руку до того же уровня, что и правую, и открыла правый глаз, в котором крутился шаринган с двумя томами. Молния, что правит грозой. На ее левой ладони появилась красная искрящаяся сфера. Тем временем на зрительских местах. Директор. Срочно. Сколько примерно от моего резерва маны использовал Шима для всех тех молний? На разящий взрыв примерно около одного целого твоего резерва, резерва маны, директор не чувствует чакру, и на остальные молнии, примерно половина от твоего резерва. Услышавший это, Наруто раскрыл глаза, да так, что казалось, они сейчас выпадут. Будь. Наруто достал из-под сумка куна и начал изрезать себя, давая крови вырваться. Никас и Аска испугались. А вот директор и Улька больше волновались о том заклятии, которое готовила Сыка. Вся кровь, что вырывалась из Наруто, взлетела, преобразовалась в лепестки и образовала барьер-полусферу вокруг всей компании из пяти разумных. Кровавая сакура. Цветущий купол. Увидевшая это, Аска еле слышно пролепетала. Старший, но на этом он не остановился. Наруто бегал то от одного угла установленного барьера еще в самом начале боя к другому, и у каждого капал своей кровью, попутно лепя какие-то бумажные печати. Он подбежал в центр, и одним движением, сев в позу лотоса и сложив ладони, крикнул: «Барьер четырех багровых огней! Курама подсоби!» «Хорошо!» Всех окружил красный барьер, пронзая верхушку барьера алого цвета и направляясь ввысь, казалось, пронзая небеса. Директор решил спросить у Наруто, почему он так суетится, на что получил ответ: «Это излишне одаренное. Сейчас 4,5 своих резерва в один удар сольет». Видя непонимание, почему это должно волновать их, Анишима, он продолжил: «Она ударит по всему сектору, и по зрительским местам тоже попадет. Кто-нибудь из вас может создать барьеры?» Директор покачал головой и сказал: Это одно из немногих отраслей магии, которые мне не даются, в отличие от моего сына. Никас продолжил. Я могу попросить своего покровителя помочь, но он скорее всего откажет, это не его профиль. Попробуй. После сказанного Наруто посмотрел на Аску. Она отрицательно покачала головой. Никас, видимо услышав ответ, сказал. Мне ответили, нам помогут, если ситуация будет чрезвычайной, и все барьеры не выдержат. Поле боя. А излишне одаренная особа, опьяненная слишком большим объемом энергии, продолжала каст заклинания. Пронзи небеса, дождь, что олицетворяет силу двух стихий, заканчивала Учиха, текст придуманный только что, под состоянием аффекта. Сыка свела ладони, две сферы начали крутиться вокруг друг друга. Они слились в сферу ярко-малинового цвета, свет от нее разнесся на несколько десятков метров. Увидевший это, Шима с улыбкой на лице сказал, как и говорил папа, я нашел подходящего соперника. Он как завороженный смотрел на сферу меж двух ладоней Сыка. Шар взлетел в небеса, он начал излучать сильное свечение, оно становилось все ярче с каждой секундой. Люди во всех секторах оглянулись, подняв головы в сторону сектора Д, дабы увидеть светло-малиновое, второе солнце. Плач небес, второе солнце ярко-малинового света, начало раскидывать во все стороны иглы того же окраса. С каждой секундой их становилось все больше, пока весь сектор Д не покрыли иглы. Все следящие за боями тут же направились в сектор Д. Зрительские места. Фух, я думал помру. Наруто лежал на спине, из всех барьеров остался только барьер четырех багровых огней, но и тот через секунду пошел трещинами и рассеялся. Наруто и часто она, так, может, я же сказал, здесь 4,5 ее резерва. В обычном состоянии не факт, что она сможет хоть в 1/5 от этого ударить. Да и ей нужно взлететь повыше, дабы самой под удар не попасть. Зрачки Наруто сузились, в одно движение он из состояния лежа перешел в присед, достав кунай он сделал 2 надреза у лапоток, хлынувшая кровь обратилась в крылья. Наруто взлетел в сторону, где сражались Сыка и Шима. На месте, где он был, осталась паутинка трещины, поднялась пыль. Увидевший это, директор улыбнулся и сказал, как ядро из пушки выстрелил. Силен. Наруто летел попутно, ища при помощи восприятия крови Сыка и Шима. Он обнаружил их в около 100 метров от себя. Уже через пару секунд он увидел Сыка, падающую головой вниз с высоты в несколько десятков метров. Наруто направился в ее сторону на всей доступной себе скорости и словил Сыка в нескольких метрах от земли. «Ты совсем шибанутая. А если бы я не успел?» Сыка улыбнулась и ответила. «Но ведь успел». Сыка измученно улыбнулась. «Ну оно и понятно». В ней сейчас и капли чакры, наверное, не осталось. Наруто, не знавший, что на это ответить, решил перевести тему. «У тебя остались восстановили чакры?» «Да». Сыка вытащила из инвентаря 3 восстановителя и съела их. По ее телу прошлась волна блаженства. «Я спать, если будешь сражаться, то разбуди». «Не спать, эй, не спать!» Наруто кричал, но это было тщетно. Все равно Сыка уже уснула, радостная тому, что относительно удачно испытала новую технику, которую она начала создавать еще месяц назад, в бою. Наруто приземлился в нескольких метрах от Шима, он на удивление был относительно цел, хоть и чуть ли не насквозь прожарен, и ходил с несколькими дырками в теле, не предусмотренными природой. Наруто кивнул на Сыка головой, так как его руки были заняты ранее упомянутой особой, пока говорил, «Поздравляю, ты победил». Она уснула от переутомления. Победил. Шима не понимал, что происходит полностью, так как был сильно ошеломлен. Да, а сейчас давай к зрительским местам. Глава 36. Жрец и вампир. О чем ты хотел поговорить? В данный момент я, Сыка, Улька, Никас и Аска находились в выделенной нам троим комнате. Боевая практика окончилась около 2 часов назад. После боя Сыка и Шима к месту зрителей прибыли все наблюдающие, напуганные тем заклинанием, которые они, по их словам, совершенно не чувствовали. После объяснений директора они все отправились к своим секторам. Прибывшие к этому моменту Ясыка и Шима узнали об этом происшествии уже постфактумом. Шима хотели отправить в медкорпус, чтобы вылечить, но он отказался со словами. «Я хочу понаблюдать за боями», и недвусмысленно взглянул на меня Ясыка, спящую рядом со мной. «Ага». Понаблюдать, да он просто морду чью-нибудь хочет побить. Я, сжалившись и сказав, что эти раны он получил из-за того, что я не удержал Сыка от таких радикальных мер, передал пузырек с зельем исцеления. Он взял их в руки и, мельком взглянув на директора, выпил. Как Шима выпил зелье, директор сказал, кто будет сражаться следующим. Шима было хотел кинуть и мне вызов, но взгляд отца и еще не заживившие раны не дали ему сделать желаемое. Следящим мне вызов кинул Никас, странно смотрящий на меня с момента, как я отдал зелье для Шима, но сразу получил отказ. После уж мне кинула вызов Аска, но тоже получила отказ. Вообще странно, то, что директор не признал мои отказы нарушением. Он же явно задумал это все только ради хлеба и зрелищ по отсутствию хлеба, требуя зрелища в двойном объеме. Да и уверен, не мешая ему что бы то ни было, он бы и сам принял участие в боях. Перевел взгляд на его сынишку. Что ж, яблоко от яблони. Ко мне подошел Лулька и задал вопрос, может ли он сразиться с Куромой. Я сначала даже не понял, что он сказал, а после, зачем он вообще хочет с ним сразиться. Он же всю нашу троицу неудачным плевком сшибет. Как только я отказался от всех вызовов, директор сказал, тогда, я организую один бой. Бя. А вот и причина, почему он не противился всем моим отказам. Скосил взгляд на все еще спящую Учиху. Минус один вариант. И кто же? Взгляд переплыл на Шима. Минус второй. В голове вспыхнул образ директора, к которому я стоял спиной, все равно явственно чувствуя его улыбку. Нет, не он, не думаю. Значит, кто-то из этих троих. Никас, Майя, Аскачи и Улька Ацуки против Наруто Узумаки. Я не успел среагировать, как оказался на месте боя Шима и Сыка. Напротив меня находились Улька, Никас и Аска. Все поле боя было испещрено небольшими дырками, распространяющимися на весь сектор. Следы, оставшиеся после техники Сыка, от третьего лица. Никас и Аска начали подготовку, а Улька начал концентрироваться. Его обломок маски увеличилась, и стало больше походить на то, что у него было в аниме. Кожа побледнела, хотя, казалось бы, куда белее. Радужка глаза стала чуть ярче, а зрачок заострился. В глазах Никаса, взглянувшего на это, можно было увидеть узнавание, напополам с удивлением. «Наруто, считай это приказом директора, если ты от него откажешься, то будешь исключен». Директор явственно видел, что Узумаки совершенно не хотелось идти на авантюру, что продвигала его напарница, но и понимал, что бросить он ее не мог. «Вы серьезно?» Наруто порылся в памяти и нашел ракурс, с которого он будет смотреть прямо с монитора, на места зрителей, и, обернувшись с явным неудовольствием, продолжил. «Ладно, тогда закончим по-быстрому. И директор, не могли бы вы разбудить Сыка?» «Конечно». Услышав согласие от директора, Наруто решил тоже приготовиться к бою. Отобразив это на свое плотное иллюзии, дабы он не развеялся от прикосновения, он сделал надрез на своей руке до локтя. Из раны хлынула алая кровь, не дав ей расплескаться по земле. Узумаки обратил ее в два парных меча, хотя они были больше похожи на два просто больших ножа, но все же назвать их простыми ножами, язык бы не повернулся. Положив меч в левой руке тупой стороной себе на плечо, а второй провокационно выставив кончиком острия к ним, Наруто прикрикнул: «Готовьтесь, это закончится быстро». «Наруто, я не буду тебя недооценивать. Учитель говорил, что ты сильнее меня, пока что, и это пока что я должен превратить в когда-то». Улька не мог не ответить на столь провокационную фразу, воспитание учителя сказывается. Остальные решили промолчать, и лишь наблюдали за действиями противника. Наруто же, понимая, что больше в бою не сможет использовать кровь как обычно, решил опробовать что-то новое, и начал разгонять кровь до максимальной возможной ей скорости. В обычном бою он бы не смог это делать, так как он часто намеренно получает и наносит себе раны, для, например, подпитки мечей, дабы те со временем не становились более хлипкими. В таком случае он бы просто опустошил себя. Кровь ударила в голову, зрачки чуть расширились и засверкали синим от того, что он начал напитывать тело манной, видение замедлилось, его два меча стали более алыми, как бы странно это ни звучало. «Директор, начинайте отсчет». Это был Никас. Тем временем на зрительских местах: «Почему вы не предложили и мне сразиться?» Сыка кричала как ребенок. «Ну, ты спала, и у тебя наверняка мана еще не восстановилась, хотя это ведь была не мана». Шима постарался перевести тему. «Я ее вообще не ощущал». Младший Артел вообще не знал, как себя вести в такой ситуации, когда девушка явно старше него показывает такое поведение. За всю жизнь он подобного даже от ровесниц не наблюдал. А тут девушка 16 лет, ведет себя, как сущий ребенок, чуть ли не катаясь по полу. «Это чакра, и она у меня почти полная, да и я не только чакрой пользоваться умею». «Полная? Так та атака тебя не полностью разрядила?» «Нет, полностью, если бы не Наруто, то я бы там и расшиблась, так как не могла практически двигаться по причине ее полного отсутствия. Съесть вот эти восстановители, когда падаешь и сильные потоки ветра в совокупности с полным отсутствием чакры не дают подвинуться, весьма сложно». «Восстановители? а побочные эффекты, их нет. По крайней мере, ни у меня, ни у Наруто их не было видно. А есть такие же восстановители, только не чакуры, а маны. Есть, но все они у Наруто. Услышав слова Сыка, этим заинтересовался директор и спросил: а можем поговорить об их выкупе? Спрашивайте это у Наруто. Кстати, о Наруто, а точнее о его противниках, силу Улька я знаю, а вот какая магия у тех двух? Шима с удивлением переводил взгляд с места, где только что ревела девушка, на место, где она ныне находилась, пристально наблюдая за противниками Наруто. Никас, боевой жрец Аска, маг крови. Маг крови, как и Наруто. Услышавший это, Шима с иронией в голосе сказал: он ведь не может поглощать кровь, как ты, молнию. Нет. Сразу после слов Сыка прозвучал крик Никаса, и директор начал отсчет. 1, 2, 3. Начали. Вернемся к полю боя. От лица Наруто. Сразу после отсчета директора я ринулся на всей возможной скорости. Рывок, рывок, взять в кольцо. Рывок, рывок, рывок. Первым будет Улька. Рывок, перерезать сухожилия на руках и ногах. Тычок в спину рукоятью, чтобы упал. Рывок, провернуть ту же процедуру с Никасом. Еще рывок, и, черт, назад. Как только я попытался напасть на Аску, я почувствовал опасности и сразу отпрыгнул. Буквально через мгновение из земли, в том месте, где был я, выросло три шипа, от одного из них веяло той самой опасностью. Рывок, рывок, рывок, рывок, рывок. Запутать ее, где я, и нанести сокрушающий удар. Ее кожа крепче, чем я думал, но все равно не смогла остановить мои мечи. Я вышел из рывка, уже нанеся удар, за спиной Аски. Я чуть раздвинул руки, и мечи в моих руках обратились в капли, столь маленьким, что их можно было бы даже за туман принять, туман рассеявшийся по воздуху. А Аска упала спиной вверх на землю. Победитель. Наруто Узумаки. Зрительские места. Монстр. Монстр. Он это, без громовой поступи сделал я его, в момент рывков совершенно не видел. Да кто вы вообще таки? Шима бормотал себе что-то под нос. Неудивительно. Сыка говорила это, даже с каким-то разочарованием. Директор же просто молчал. Реальное время. Для начала, Аска, помнишь, я запрещал тебе пить свою кровь? Да. Можешь выпить. Никас с неудовольствием вытянул руку и закатал рукав перед лицом Аски. Аска странно на него посмотрела, но несколько раз попереводив взгляд с меня на руку Никаса, с решимостью открыла рот. Я заметил два особо длинных клыка и сразу понял: вампир. Это объясняет магию крови и настороженность директора ко мне, когда я рассказал о своей. Она, не стесняясь никого, впилась в запястье Никаса. В моих мыслях промелькнуло: это, наверное, больно. Через секунд 10 она подняла голову, ее глаза были затуманены, а сама она чуть покраснела и начала пошатываться. По виду она была пьяна. Сделав этот вывод, я решил уточнить, так ли это, или мне кажется. И что ты сделал? Напоил ее. В смысле, любая жидкость моего тела имеет нехилый градус. А зачем ты ее вообще приводил, раз она не должна ничего услышать? Я ее не приводил, она сама увязалась за мной, когда узнала, что я к вам. Понятно. Вы ведь системщики, ну, в смысле, у вас есть система игрока и все такое. В секунду я насторожился, впрочем, не чувствуя угрозы. Да, но как ты понял? Покровитель подсказал. Да и я уже был знаком с системщиками, хотя у них был скорее огрызок, созданный их покровителем. Никас уперся в пустоту чуть грустным взглядом и измученной улыбкой. Наверное, вспомнил чего, но что странно, так это то, что это было явно, если и связано с теми, о ком он говорил, только косвенно. Как я это понял? Не знаю. Помнится, тогда у нас было весьма бурное знакомство, это было около 5 лет назад, хотя, время субъективно для разных миров, может, для них прошла неделя, а может, целое столетие. Но сейчас не об этом. Вы помните свою прошлую жизнь, раз знаете русский? Я слышал, что бог игр стирает всю память своих игроков, до уровня простых ассоциаций и замутненных снов. На вопрос Никаса ответила Сыка. Вот ты сейчас сказал, и я поняла, что я не помню, чтобы я общалась в своих воспоминаниях вовсе, а этот, язык русский, я его просто знала, не знаю откуда. Подметил я про себя. Даже странно, что раньше я сам этого не замечал. Надо будет расспросить Курому. Он в моих воспоминаниях разбирается лучше, чем я. Видимо, просто какие-то особенности в вашем договоре с богом удачной игры. Разочарованно вздохнул жрец. И зачем ему, собственно, эта информация? Проговорив еще некоторое время, мы поняли, наша память была более тщательно подчищена, чем мы думали. Мы не знали названия каких-то событий или мест, но отлично помнили другие. Аска со всей еще затуманенным взглядом и странной улыбкой покачиваясь, переместила взгляд со своих рук на Никаса и, увеличив свою улыбку, с прытью вцепилась и, обняв его руками и ногами за торс, сказала: «Не отпущу». Никас вздохнул и сказал: «Ну, я отнесу это бревно в нашу комнату. Спокойной ночи». Я хотел задать ему вопрос, но почему-то с каждой секундой его присутствия в нашей комнате я чувствовал, будто и сам пьяную, видимо, даже запаха крови хватает. Я решил, что будет лучше, если он уйдет. Спокойной ночи. Глава 37. Разговоры перед сном. После ухода Никаса я уже было хотел лечь спать, как меня окликнул Курама: «Наруто, дай контроль над телом». «Зачем тебе?» «Я хочу наконец пустить трупы тех демонов на опыты. Это займет всего пару часов». «Каких демонов?» «И знаешь, твой голос как-то сильно мне напоминает одну змею. Не делать так больше». «Тех, ну как их там?» «В общем, тех демонов, с континента демонов». Сделал вид, что не заметил просьбы, сказал Курама: «А мы разве не убили их всех?» «Нет, я запечатал демона земли, огня, света, иллюзии и времени». Припомнив что-то подобное, все-таки согласился: «Хорошо, меняемся». Я не мог ему отказать, все-таки это нам в будущем может помочь. Любая информация важна, а тут тела одних из сильнейших демонов. Да и просто из вежливости, я так-то почти все время тяну с него чакру, чтобы сделать свою иллюзию осязаемой. Да это незаметно, но все не наши вещи брал только я, ведь Улька или Сыка просто не хватило бы чакры у Сыка и ее имитации у Улька, чтобы сделать столь плотную иллюзию, удерживая ее на столь большой промежуток времени. Я поменялся местами с Курамой и, создав кровать в подсознании, лег спать. Вот только я не учел, что пока я в подсознании, я не могу уснуть или отключиться, так как формально я и так в отключке. «Веселой будет ночка», — от лица Курамы. Я поменялся с Наруто местами и, решив не терять время, сразу же развернул барьер, дабы никто в академии не почувствовал демонов. Следом за барьером я распечатал медицинский набор. Увидев, что я вытащил, Сыка попросила, чтобы я поставил звука и света непроницаемый барьер. Вроде только днем хвасталась, что в академии им отбили всю брезгливость и смущение. Ага, оно и видно. Я, даже не посмотрев на нее, кинул свиток, который при столкновении с полом активировал сплошной барьер в виде стены красного цвета, разделивший выданную троице комнату напополам. Закончив с приготовлениями, я достал свитки. Из первого я распечатал операционный стол. Выбрав случайный из оставшихся, я развернул его на столе. Пуф! Первым оказался один из демонов, сражавшихся с Сыка. Вроде как это был демон земли, он был явно без сознания, и, кажется, опыт не удастся. Как только я прикоснулся к телу демона, так он сразу же начал обращаться в кристалл. Через мгновение, как он полностью обратился в кристаллическую породу, его тело пошло трещинами, и он рассыпался на миллионы осколков, а на месте, где предположительно было сердце, оказался странный кристалл. Он выглядел как пирамидообразный сапфир. Это эссенция? Да, я не мог использовать оценку Наруто, так что решил отложить этот кристалл, и, убрав свиток, в котором был рассыпавшийся демон, достал следующий, не забыв убрать осколки тела демона. Возможно, они будут ценны. Следующим распечатанным демоном оказался демон иллюзий. Он также не избежал судьбы своего товарища и исчез. Его тело пошло рябью и испарилось, а на стол упала полупрозрачная трехсторонняя пирамидка. Следом за ними я распечатал демона огня. Его тело покрылось пламенем, и не успел я среагировать, как он полностью сгорел. Всполохи разошлись по комнату и пропали кто где, какие-то уперлись в потолок, а какие-то ушмыгнули в окно, но и там сразу же потухли. От него ничего не осталось. Если то, что осталось от предыдущих демонов, эссенция, то почему от него она не осталась? Хотя, помнится, Шин договорил, что она падает с сильных демонов. Странно, не думаю, что в свите того демона были слабаки, ну, возможно, там какой-то процент их выпадения. Сделав такой вывод, я продолжил. Следующим оказался демон света, он просто отдал отблеск, чем чуть не ослепил меня. На месте его гибели осталась еще одна пирамидка, светящая как неплохая лампочка. Прикоснувшись к ней, я совершенно не почувствовал жара. Отложив эту эссенцию к двум ранее полученным мной, я достал следующий и в то же время последний свиток. Чувство интриги захватило меня, мне было интересно, как закончит свою жизнь последний демон. Увидев смерти предыдущих, я заметил закономерность, а именно каждый демон умер в соответствии со своей стихией. Хотя это слово, пожалуй, будет неправильным, иллюзия — это все же не стихия. Правильнее будет, каждый умер в своем аспекте. Демон земли обратился в породу, демон огня обратился во всполохи огня, демон света обратился в свет, а демон иллюзий обратился в иллюзию и исчез. Но вот последний, он был демоном времени и пространства. «Как же умрешь ты?» С неким чувством мандража я раскрыл последний свиток. Пуф, целое тело оказалось на столе. Странно, разве я его не разрубил, или я разрубил кого-то другого? Я начал ожидать, и с каждой секундой мандраж пробирал меня все сильнее и сильнее, но ничего не происходило. Долгие полминуты я ожидал, но ничего не произошло. Все ж решившись прикоснуться к демону, я почувствовал, словно пальцы переломило в четырех местах разом. Отпрыгнув, я только наблюдал. Вокруг тела демона начались искажения в самом пространстве. Барьер, который я поставил, дабы разделить комнату, также пошел искажениями, пока не исчез. Улька и Сыка сразу же проснулись, и хотели было уже начать атаку, как я их остановил, вытянув руку и крикнув: «Стойте!» Улька сразу же остановился, услышав мои слова, а вот Сыка все же чуть не сунулась туда, но моя рука, захватившая ее за шкирку, остановила эту учиху. А тем временем пространственные искажения продолжали расшириться и становились все больше и больше. Как только они разрослись и достали до магических часов, висящих у стены, часы начали сходить с ума, стрелка на них вертелась то в одну, то в другую сторону, и с пространственным хлопком он исчез. «Ты что сделал?» «Он сбежал». «Не сбежал, а умер. Я хранил всех демонов в свитках для вещей, все живое в них умирает. ТЦ». Цокнул я, смотря на полностью пустой стол, а вот эссенция с него тоже не выпала. «Это ведь Лаплас?» Сыка с неподдельным интересом рассматривал место, где только что было тело демона. «Я не помню, как его зовут. А где остальные?» «Вот их эссенции». Я указал на стол с тремя эссенциями и про себя порадовался. «Какой у меня хороший ученик. Лишние вопросы не задает, все приказы выполняет. Не то что одна неправильная красноглазка». Я объяснил им все об том, что случилось, и, решив, что на этом мои обязательства окончены, реши отправиться и дальше заниматься важными вещами в подсознании Наруто, предварительно сказав, чтобы они сохранили кристаллы, оставшиеся от демона земли. Ладно, эксперимент, который я хотел поставить, не удался, так что я меняюсь с Наруто местами. Я запечатал все, что достал, а затем отключил барьер, поставленный мной вокруг комнаты, и, оставив эссенции вместе с кучкой кристаллов на столике около кровати Наруто, поменялся с ним местами. От лица Наруто как раз я приноровился впадать в состояние полудремы в подсознании, как вдруг меня из него выкинуло. На осознание этого у меня прошло какое-то время. Первыми я увидел Сыка, рассматривающая какие-то предметы на столе около моей кровати, и Улька, смотрящего на меня, то ли пустым, то ли просто умиротворенным взглядом. Не понимая, что происходит, я обратился к Куроме. «Что происходит? Ты разве не планировал пару часиков заниматься экспериментами?» Все демоны откинулись, некоторые даже эссенции не оставили. «Подробнее, когда уснешь, я тебе в виде сна покажу». Я решил подойти и осмотреть полученные Куромы эссенции, подошел ко столу и, не сказав ни слова, использовал оценку. «Эссенция демона земли». Ик. Выдав эту фразу, система перестала реагировать. Сыка, взглянув мне в глаза, с пониманием сказала: «У тебя тоже? Что тоже?» Тут такого вопроса не стояло, тут был вопрос, как сменить оператора. Решив заняться этими вопросами попозже, я уселся на кровати и сказал: «Все, я спать. Сыка, не забудь убрать эти эссенции в инвентарь». И, переодевшись в легкую футболку с шортами красного цвета, улегся спать. Ускорение крови съедает выносливость как не в себя, и это очень утомило меня сегодня. Сыка, взглянув на меня страдальческим, но все же понимающим взглядом, также улеглась спать, сначала выполнив мою просьбу, убрав эссенции и кристаллы в инвентарь, в таких же футболке и шортах, но уже серых. Улька немного посмотрел на нас, и со все таким же то ли пустым, то ли умиротворенным взглядом также улегся спать, в таких же шортах и футболке, только зеленого цвета. Да, мы не горели креативность, просто-напросто купив одни и те же комплекты, но разных цветов. Не успел я уснуть, как услышал голос Сыка: «Почему ты не отказался от битвы? Исключение было бы только на руку, тебе ведь вовсе не хотелось сюда». Ее шепот раздался по комнате. «Если решила пожалеть о своем выборе, то уже поздно. А не отказался я, потому что одному мне было бы слишком скучно. А если я и вас за собой утянул, то ты бы мне все оставшиеся мозги точно бы прокипятила». Услышав мой ответ, Сыка с театрально оскорбленным тоном сказала: «За кого ты меня вообще держишь?» «За Сыка-учиха, мою напарницу и человека, которого я знаю лучше всех. Я уже буквально засыпал во время разговора, так что решил поудобнее разлечься и, наконец, уснуть. «Ну, все, давай спать». Услышав в ответ сначала небольшой смешок, а потом и тихое сопение, я также закрыл глаза, в тот же момент уснув. Глава 38. Вопросы и ответы. Как только мы собрались, я осознал важный момент, а именно, какое у нас вообще расписание. Решив, что это нам надо уточнить у директора, мы направились в сторону его кабинета. По пути к кабинету директора нас перехватили Никас со следом от явно женской руки на щеке, и Аска с лицом краснее никуда. След от руки по размеру и форме подозрительно сильно напоминал ручку вампира. На мой вопросительный взгляд он ответил, разведя одну руку от тела, а второй потирая красный след на щеке. Она не хотела меня вчера отпускать, вот я и улегся спать. Думаю, что случилось утром, тебе объяснять не надо. Он покачнул головой, как бы указывая на то, что это просто пустяк, не стоящие упоминания, учитывая то, что он так и не отвел свою руку от лица, продолжая потирать свою щеку, выглядело это весьма комично. «Почему ты вообще не сказал, что твоя кровь – это чистый алкоголь?» – воскликнула Аска. «Я же говорил, если ты выпьешь мою кровь, то она сильно тебя опьянит», – процитировал парень, с по-настоящему белыми волосами. «Я думала, ты имел в виду, что мне захочется ее все больше и больше, потому что она вкусная». Никас повернул лицо к нам и с усталым тоном сказал: «Вот, видит, и так с самого момента, как нас разбудили». Пропустив мимо ушей все, что до этого сказал Никас, Сыка спросила его: «Разбудил? Кто?» Она взглянула на Никаса, иногда бросая украдкой взгляд на Аску. «Директор разбудил, и, подождав, пока закончится сцена моего избиения, отправил нас к вам, чтобы мы оповестили вас о расписании. А мы как раз направлялись к директору, чтобы узнать наше расписание. Удачно, вы попали в нашу группу. Сейчас у нас должна быть теория магии. Она проходит в магическом корпусе, до него идти около 5 минут, а урок через 10 начнется.